Книга Искупления. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на изучение второй книги Моисея, называемой «Исход». В Священном Писании дается подробная картина жизни Моисея. В прошлый раз мы рассматривали, как Моисей был призван у горящего куста. Наблюдая за овцами своего тестя на окраине Медиамской пустыни, недалеко от Синайской горы, Моисей увидел терновный куст, который горел, но не сгорал. Это оказалось святым местом, и услышал Моисей голос всемогущего Бога и среди терновного куста. Бог призвал Моисея и дал ему подробные указания. Ему надо было пойти к египетскому фараону с просьбой, чтобы он разрешил еврейскому народу отправиться в пустыню на 3 дня пути и оставить тяжелые работы, делание кирпичей для постройки мест идолопоклонения. Это был первый шаг освобождения еврейского народа от рабства в Египте. В 4 главе книги «Исход» Моисей противится призванию Бога. Во-первых, он делает извинения, говоря Богу, что еврейский народ не примет его как своего вождя. Моисей просит знамение или очевидное доказательство, что Бог дал ему позицию вождя. Дано первое знамение. Пастушеский посох Моисея был превращен в змея, а затем опять в посох. Моисей бежал от змея, но Бог сказал: «Прости руку твою и возьми его за хвост». На это нужно было много смелости. В Египте змей был символом власти и жизни. Пастушеский посох был превращен в жезл власти, который Моисей поразит силой Египта. Это знамение убедит еврейский народ в том, что Моисей был Богом, посланный вождь. Следующее. Моисею было повелено положить свою руку к себе в пазуху, а затем вынуть ее. Его рука была покрыта проказой, болезнью, которая в те дни не была неизлечима. Моисей был благоговейный в страхе перед таким знамением. Затем Бог повелел Моисею опять положить руку к себе в пазуху, и после того, как он ее вынул, она была совершенно очищенной. Это второе знамение даст дальнейшее доказательство народу, что Моисей был Богом назначенный вождь. Моисею было дано добавочное чудо в случае, если народ не поверит. Ему надо было взять воду из реки и вылить на сухую землю. Вода превратится в кровь. Это должно было быть неким добавочным удостоверением для Моисея. Теперь Моисей дает свое второе возражение – свой недостаток красноречия. Моисей говорит: «Я не красноречив. Я тяжело говорю и косноязычен». Господь напоминает Моисею, что он дал человеку уста и язык, и речь, и слух. По мере того, как Моисей продолжает со своим извинением, Бог разрешает Моисею иметь помощника-сотрудника. Бог призвал Аарона, брата Моисея, быть его устами. Указания будут даны Моисею, но Аарон будет их передавать народу и фараону, царю египетскому. Позднее Моисей сожалел о том, что решил взять Аарона в свои помощники. Читая этот отрывок из 4 главы книги «Исход», вы заметите, что Моисей получал слова или повеления непосредственно от Бога. Затем Моисей должен был передать эти повеления Аарону, который передавал их народу. При тщательном чтении Священного Писания видно, что каждый из израильских пророков получал слова от Бога. Каждый пророк говорил: «Сие говорит Господь», или «Я принял это от Господа». Эти мужи Божии не говорили от себя, но говорили слова Божии. Каждый писавший пророк записывал слова Божии не просто мысли, а истинные слова Божии. Библия не является собранием басен или хороших еврейских рассказов. Писание является богодухновенным, и святые мужи Божии были побуждены Божьим Духом написать подлинные слова Писания. Это называется буквальным богодухновением Писания. В снабжении Аарона как помощника Моисею был сделан компромисс. Это не была воля Божия в ее полном совершенстве для Моисея, а второстепенный вариант. Аарон не всегда был поддержкой для Моисея. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми уроками относительно призвания и руководящих указаний в служении Богу. Как мы можем проверить доказательства, в чем заключается воля Божия для нас лично в настоящее время? Будьте уверены в том, что вы слышите голос Божий, а не эмоциональное возбуждение. Всякое внутреннее побуждение должно проверяться Словом Божиим. Вот почему знание Божьего Слова очень важно. Некоторые люди прибегают к Писанию только во время горя и замешательства, и поэтому не могут найти правильного пути. Если вы будете читать и питаться Божьим Словом в благоприятное время, тогда в трудные времена вы уже будете иметь запас Божьего Слова в сердце. Пребывание в Божьем Слове приводит к ясному знанию воли Божией. Уверенность в силе Божией очень важна для полного послушания в служении Богу. Бог снабдит вас всем необходимым. Мы говорим: «Я не могу это сделать. Я еще никогда этого не делал». Бог говорит: «Се я с вами во все дни. Я никогда не оставлю вас». Уверенность в Божьем способности позаботиться о всех ваших материальных нуждах даст вам спокойствие воли Божией. Бог говорит: «Не заботьтесь, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, всегда и во всем». Все эти наставления были даны Богом Моисею в пустыне Синайской горы. Разговор с Богом окончился. Моисей возвращается в дом своего тестя Иофора и говорит ему, что он желает возвратиться в Египет и лично осведомиться о положении еврейского народа. Несомненно, Моисей получил некоторые сведения во время своего 40-летнего изгнания. И разумеется, что возвращение из Мадиама в Египет были вовлечены жена и два сына Моисея. Итак, Иофор на прощание благословил Моисея и разрешил дочери и внукам покинуть страну. Моисей был добрым свидетельством своему тестю. Человек, желающий полностью служить Богу, должен иметь благословение отца, матери и семьи. Правда и то, что иногда семья и друзья не знают Бога и поэтому не понимают путей Божьих. Если Бог открыл вам дверь для свидетельства и служения Ему, то, молясь и размышляя духовно, следуйте Богу, но ищите также и поддержки со стороны духовных людей. Бог не дает вам задание, какое дал Моисею, но будем делать все для прославления Бога, где бы мы ни были. Благоприятные условия не всегда говорят в пользу воли Божией. Неблагоприятные условия не означают, что двери закрыты. Живой Бог поведет нас и осветит ваш путь в вере и свидетельстве. И еще есть одно незаконченное дело, которое Моисей должен привести в порядок до того, как он сможет полностью служить Богу. По дороге в Египет Моисей заболел. Он смертельно заболел, и в Писании говорится, что болезнь была от Господа. Моисея упрекает его жена Сепфора, напоминая ему, что оба сына, рожденные в Мадиамской земле, еще не обрезаны. Что это означает? В 17 главе Бытия мы читаем относительно закона обрезания. Бог возобновил свой закон обетований с Авраамом и поставил, чтобы на всяком ребенке мужеского пола был знак обрезания крайней плоти. Этим каждый еврейский мальчик и мужчина выделялись как сыновья завета. Обрезание не делало их праведным человеком. Это был опознавательный признак Божьего Завета с израильским народом. Эти сыновья Моисея были рождены в Мадиамской земле, далеко от еврейского народа, который находился в Египте. Моисей не исполнил своей обязанности по отношению к сыновьям, ибо их надо было обрезать на восьмой день. Жена Моисея напомнила ему о его ошибке и произвела хирургическое вмешательство. И здесь мы опять имеем напоминание о том, что все должно быть сделано, если мы достойно хотим служить Богу. В Новом Завете Писания исполняется обряд крещения общинами, верующими в Мессию. Это крещение, установленное и правильно преподаваемое, по сей день не омывает грех. Оно не делает человека благоугодным Богу. Библейское крещение является внешним опознаванием и признаком веры в Моисея и публичным исповеданием этой веры во спасение. Крещение не наделяет праведностью и не является таинством. Это такое постановление, которое отождествляет послушного верующего с Иисусом Мессией в Его смерти и Его воскресении. Подобно как обрезание является опознавательным признаком еврея в Ветхом Завете, так крещение является публичным опознавательным признаком внутренней веры. Этот отказ от старой жизни и подчинение новой воскресшей жизни, которую дал Мессия. Аминь.